Первая перемена прошла под лозунгом «Будем знакомиться». Оску облепила заинтересованная толпа школьников, возглавляемая Хикари, после чего началось щебетание: «Ака, что тебе нравится, не нравится, чем увлекаешься, почему переехала» и так далее. Дочь немецкого народа не посрамила предков и испытания японским гостеприимством, версия New Life для средней школы, выдержала достойно, перетрещав половину девчонок. Второй и третий эпизод воспоследствовали, а к концу четвертой десятиминутной учебной паузы Рыжик уже прочно стала своей в женском коллективе. По ходу дела кое-кто, не будем показывать пальцем, но он носит очки и любит военную технику, не преминул похвастаться, что они тут не абы кто, а очень даже элитарные люди. Целые одноклассники, целых пилотов, целых страшных роботов, спасающих этот мир. Восторг, пафос, трепетание. Аска впечатлилась так сильно, что даже отшила все поползновения парня на тему погулять вместе, а он очень старался, банально их не заметив. Ну чисто нервы и волнение, не иначе. Более того, воспользовавшись сим весомым поводом, немка пошла знакомиться с Рей. И вот тут нашла коса на камень. Хила, поздоровалась голубоглазая, сияя дружелюбной улыбкой. Ты Аяна Мирей, пилот прототипа, не спросила, а констатировала девочка. Аяна Ми не шелохнулась, но в ее эмоциях отразилось небольшое удивление, быстро сменившееся вниманием, обращенным к подошедшей. Я мог бы поклясться, что в этот момент она слегка скосила глаза на Аску. Я Аска, сорью Аска Лингли, пилот Евы-02, давай дружить. В классе стало тихо-тихо. Ход шевеления шестеренок у людей можно было напрямую отследить по степени выпучивания глаз и отвисания челюстей. Процесс, так сказать, пошел. Зачем? Между тем абсолютно спокойно спросила Рей, испытывая что-то вроде смущения. Не совсем его, была изрядная примесь растерянности, но близко. Потому что так все будет куда проще, все еще улыбаясь, вполне здраво ответила рыжая. Если мне прикажут, я буду. Смущение усилилось и к нему прибавилась некоторая опаска, но внешне это никак не отразилось. Только на духовном уровне девочка сильнее подалась ко мне. Че? Чего? Не поняла немка. Я буду с тобой дружить, если мне прикажут, повторила Аянами, ровно на один градус довернув голову к окну. Кто? Я не могу перечислить. Я не уполномочен распространяться о структуре командования за пределами штаб-квартиры. Я не выдержал, окутав девочку волной умиления. Я ведь чувствую, что она совершенно серьезно и искренне говорит именно то, что думает. Да, не сопровождая это эмоциями, которые испытывает, но абсолютно честно. Рыжик тоже не сдержалась и бросила на меня растерянно вопросительный взгляд. Мысль, вложенную в него, можно было понять без всяких слов. Она серьезна, но, явно желая что-то сказать, для чего даже открыла рот, сорью перевела взгляд с меня на Рей и обратно. «Ты не мог предупредить?» Резко перешла на полушепот Лингли, качнувшись в мою сторону, чем мгновенно раскрыла факт нашего знакомства. Как и следовало ожидать, степень внимания публики резко взяла новую высоту. Я предупреждал, когда это, в висящей тишине даже очень тихий шепот был бы прекрасно слышен из любой части класса. Аска, ну она сдерживалась, но, будем считать, что тоже понимала бессмысленность этого занятия. Прямо перед боем с Гигаилом, ты тогда еще подскользнулась за дверью, по лицу пилота было видно, что она еще не сообразила, но краска от возмущения уже выступила. Я тогда еще спрашивал насчет твоего отношения к... Я помню. Поспешно перебила меня сообразившая, о чем речь красавица. После чего глубоко вдохнула, прикрыла глаза и вновь вернулась к образу милейшей пай девочки. Ну ладно, потом поговорим. Стрельнув напоследок глазками в Рей, но не заметив никакой реакции, немка отошла к прошлой компании. После этого все довольно быстро вернулось к прежней ситуации, разве что теперь Аска купалась в тройном внимании и лучах славы действующего пилота. Надо заметить, дети рады от этого были не меньше, чем она, ведь у них в кои-то веки появился коммуникабельный пилот, который совсем не зажимался от общения. Она странно чувствуется, нарушила тишину Аянами, когда мы отдалились от школы метров на 100. Занятия благополучно закончились, и теперь мы шли домой, возможно, с перспективой захода в магазин. Надо было пополнить запасы провизии для Пен-Пена, да и нам по мелочи прикупить, все-таки почти неделю дома отсутствовали. Аска, уточняю больше для порядка, ибо сам понимаю, что ни о ком другом речи быть не может. Да, тебе это ощущение неприятно? Не знаю, голова Рей немного опустилась, а в эмоциях отразилась неуверенность. Это нельзя назвать неприятным. Пауза. Непривычно. Ты совсем другой. А другие люди, их я почти не чувствую, призналась ангел с голубыми волосами, только если очень близко, но даже тогда это не так. Ярко, алые глаза поднялись на меня в робком вопросе. Я понимающе кивнул. Все правильно. Духовная сила обычных людей заметно отличается от принадлежащей пилотам, чего уж говорить про меня. И дело тут даже не в объеме, а самом факте единения с сущностью евангелионов. Действие равно противодействию, и каждая синхронизация оставляет на душе след. Аска контактирует со своей Евой большую часть сознательной жизни. Она пилот, как и мы. Логично, что она отличается от обычных людей. Я понимаю, девушка серьезно кивнула и о чем-то задумалась, начав невидящим взглядом смотреть в конец улицы. Она очень ранимая, теперь нарушил тишину я. Шум, агрессивность, напористость – это все только защитная реакция, а на самом деле она боится стать никому не нужной и лишней. Пилотирование Евангелиона для нее очень важно, она убедила себя, что это единственная вещь, которая дарит ей смысл жизни, и теперь действительно может сломаться, если ее лишиться. Между нами повисла тишина, нарушаемая лишь звуком наших шагов, стрекотанием цикад и далекими гудками автомобилей. «Зачем ты мне это сказал?» После долгой паузы спросила Рей. «Потому, что это единственное, что тебе по-настоящему следует знать об Аске. Все остальное, мишура, поняла», едва слышно прошептали губы Аянами. «Не переживай по этому поводу, окутываю ее чувством нежности и любви, все будет хорошо. Ты же мне веришь?» «Да», ни мгновения не раздумывая отозвалась девушка, а в уголках ее губ появилась робкая тень улыбки. «Я верю Синдзикари». Я прикрыл глаза, ощущая, как ее духовная энергия качнулась в мою сторону, и вот, уже спустя мгновение, наши ауры вновь переплетаются в причудливом танце. Блаженство, которому не нужны ни слова, ни жесты, только тишина. Из медитативно умиротворенного состояния меня вывели звуки быстро приближающегося бега. Не то чтобы они сильно мешали, но бежали в нашу сторону, а сталкиваться с кем-то лоб в лоб, а тем паче, позволять кому-то столкнуться с Рей я не хотел. Икари, как это понимать? Сходу насела на меня голубоглазая немка, на крейсерской скорости вынырнув из-за угла. Что именно? Уточнил я, останавливаясь и разглядывая малость запыхавшуюся девушку. Мы с Рей как раз успели отойти от школы метров на 300, и, по моим скромным наблюдениям, Лингли должна была находиться от нас как минимум на таком же расстоянии. В конце концов, это было бы логично, учитывая, что последний раз я ее видел в компании увлеченно болтающих о чем-то девчонок в школьном дворе, а путь к ближайшему спуску в Геофронт, где она сейчас и жила, находился в другой стороне. «Все», — рубанула рыжая, дернув гривой волос. «Теперь ты, наконец, объяснишь, что происходит. Где, с тобой, с ней, вообще?» Поочередно мотнула в нас с Аянами подбородком Сорью. «Что это еще за дружить по приказу? Что за идиотские слухи про вас ходит? Почему ты мне ничего не рассказал? И прежде чем ты спросишь, почему именно ты должен был мне что-то рассказывать, а кто еще? С кем мне, по-твоему, о таких вещах говорить?» Отпай девочки, сверкавшей ангельски невинной улыбкой еще несколько минут назад, при окончании занятий, ничего не осталось. Ну, кроме милой мордашки и фигуры. В остальном передо мной была раскрасневшаяся от бега и избытка чувств, до предела возбужденная и немножко растерянная Валькирия, очень-очень желающая разобраться, в чем именно и как над ней подшутило мироздание. Ну, в принципе, я понимаю, что тебя интересует, пока язык отвечал, глаза смотрели в небо, красивые сегодня облака, но такие вещи не объясняются за 2 минуты, а нам еще в магазин надо. Так значит, это все-таки правда, что вы живете вместе, прищурилась немка, вызывая удивительно сильные ассоциации с чем-то следственно расстрельным и почему-то в шапке-ушанке с красной звездой, если еще и зарычит. Да, но, от моего лаконичного ответа девушка даже сбилась с настроя. Парень и девушка до 16 не могут жить под одной крышей. Кто тебе сказал? Искренне удивился я. Это аморально, словно объясняет прописную истину, сообщила Сорью. Аска, как бы тебе сказать помягче. Я даже почесал затылок под заинтересованными взглядами как Рыжика, так и Аянами. Ты находишься в стране, которая придумала тентаклиевых монстров. Бе, какая мерзость. Неподдельно скривилась немка. И тем не менее, равнодушно пожимаю плечами. К тому же, с формальной точки зрения, Рей, моя сводная сестра, так как ее опекуном является мой отец, а значит, никаких препятствий к совместному проживанию у нас нет. Это звучит еще отвратительней. Рубанула рукой Аска. Встречаться с сестрой. Девочка изобразила на лице бессилие подобрать слова к данному непотребству, в конечном итоге завершив мысль лаконичным выводом. Японцы больные. В принципе, она была целиком права, имея в виду, что европейские нормы нравственного поведения тут хоть и будут поддерживать со всех трибун с самым важным видом, но вот в своих мыслях люди здесь другие. Азия развивалась на ином культурном базисе, и то, что выглядит дико для представителя цивилизации, тысячелетия культивирующей христианские ценности, для японца может не являться чем-то из ряда вон. Разные условия формирования наций диктуют разные поведенческие модели. Да, Лингли смерила меня опасливо оценивающим взглядом. По тебе видно. Знаешь, прозвучало обидно, делюсь сторонними впечатлениями. Ну хоть в чем-то повезло. Почти искренне всплеснула руками Аскаи, уперев их в бока, вновь перешла на серьезный тон. Так ты объяснишь мне, что здесь происходит, или так и будешь переводить тему? Ладно, но сперва зайдем в магазин. Тебе, кстати, ничего купить не надо? Немка фыркнула, но задумалась. Веди давай, скомандовала она через секунду, всей мордашкой изображая, как раздосадована всеми этими задержками, на месте посмотрим. Мысленно улыбнувшись тому, как нынешняя маска сильной, независимой женщины контрастирует с образом милой пай-девочки, отыгрываемым Сорью в школе, я молча возобновил движение. Несколько минут шли в тишине. Аска пристально изучала наши с Рей лица, немного хмурясь от усердия, и то ли чего-то ждала, то ли что-то планировала, а скорее и то, и другое. Аянами тоже оценивала новую знакомую, хоть и не столь навязчиво, ограничиваясь боковым зрением. Ну а я просто наслаждался неторопливой прогулкой в теплый солнечный день в окружении двух красивых девушек. Так бы все и продолжалось, но в какой-то момент голубоглазый фройлин молчание наскучило. И давно вы вместе? Сложно сказать, отозвался я. По большому счету, врать ей не имело ни малейшего смысла. К тому же все то же самое она легко узнает у любого старшего оператора в штабе. Наверное, с первого знакомства во время атаки Сикайла. Рей мне сразу понравилась. Хаэм неопределенно хмыкнула на мою откровенность Лингли. А ты? Взгляд перешел на Аянами, и немка слегка помялась, но все-таки решила спросить. Тебе он тоже понравился с первого взгляда? Нет, чуть подумав, ответила Рей. В первый момент Икари меня сильно напугал, и потом, в больнице, тоже. Напугал, непонимающе нахмурилась Аска, коротко вильнув в мою сторону глазами. Да, серьезно подтвердила девочка, не поворачивая головы. Тогда я первый раз смогла почувствовать Синдзи. Это было очень непривычно, и я не во всем разобралась. Почувствовать. Это как Еву, что ли? Не совсем, но близко, ответил уже я. И сколько у вас тут таких секретов? Регенерация, синхронизация с чужой Евой, телепатии всякие. Чего еще я не знаю. На самом деле, никто специально не держал тебя в неведении, просто мы сами не сильно распространялись на эту тему. Доктор Акаги, безусловно, один из величайших умов планеты, но она, кристально чистый маньяк от науки, и процесс исследований для нее превосходит любые другие мирские удовольствия, а чем это грозит окружающим, ты сама вчера прочувствовала. На мои слова девочка зябко передернула плечами, скуксив очень характерную рожицу. Хотя иногда ее удается отвлечь, и тогда она становится вполне нормальным человеком, продолжил я после паузы, за время которой Аска так ничего и не сказала, вероятно, переживая не самые приятные воспоминания. Но в обстановке чрезвычайных ситуаций на это рассчитывать не приходится, а у нас тут который месяц сплошные ЧП. Ты так говоришь, будто хорошо ее знаешь, с неопределенной интонацией в голосе нахохлилась рыжая. Она, подруга Мисата, и мы постоянно общаемся по работе. По сути, задача отбиться от дополнительных тестов у Акаги, одна из основных сфер моей деятельности в институте с первых дней прибытия в Токио, останавливаемся на светофоре, дожидаясь разрешающего сигнала. Ни людей, ни машин рядом нет, но так уж здесь принято, и даже я за прошедшее время проникся этим странным духом законопослушности. Смешно, совсем не смеясь, констатировала девушка, невидящим взором буравя противоположную улицу. Ладно, это я поняла, ожила Лингли одновременно с загоревшимся зеленым светом, а что там с дружбой по приказу? Это такой японский прикол или? Аска качнула настороженным взглядом с меня на Рей. Я тоже повернулся к Аянами, прислушавшись к ее эмоциям, где вновь, как и тогда в школе, проступило смущение. А еще она явно хотела, чтобы ответ дал я. «Просто ты очень внезапно это сказала». Рей совсем не привыкла к. Тут мне резко пришлось подавлять совершенно неуместную вспышку гнева, дружелюбному отношению. Лицо немки приняло растерянно удивленное выражение. «Я не уверен, как тебе это лучше объяснить, что было чистой правдой. Дело в том, что у Рей не слишком большой опыт человеческого общения. Фактически, до нашей встречи вся ее жизнь проходила в лаборатории, и она просто не умеет выражать эмоции. Я тоже большую часть жизни провела во всяких лабораториях». Немка, пряча волнение, подчеркнуто серьезно сложила руки на груди, «но я же не говорю ничего про дружбу по приказу. Все-таки ее это задело, но и ни за что не признается. Кстати, не удивлюсь, если она это предложение долго обдумывала и репетировала, с ее характером и образом жизни предлагать дружбу при первой встрече, да еще человеку, о котором она почти ничего не знает, это не самое типичное поведение. Похоже, сценарий знакомства со мной прошел не по плану, и со вторым пилотом она решила действовать более решительно, за что ей большой плюс, ведь даже среди умудренных сединами взрослых далеко не все способны понять важность налаживания отношений с коллегами, а тем паче так активно для этого действовать. А тут именно то и есть, даже прискакала поговорить без свидетелей, ибо, как ни посмотри, а крайне сомнительно, что такое поведение вызвано внезапно обуявшей душу Рыжика симпатией к нам с Аянами. Насколько я знаю, у тебя при этом все-таки был родной отец, приемная мать, да и с куратором от института отношения у вас довольно теплые, а это многое значит. Хоть и говорил я без всяких намекающих выражений лица, ехидства, иронии и прочих провокационных действий, но Аска на мои слова зло нахмурилась, недовольно засопев. К ее чести, от спора она воздержалась, вместо этого бросив долгий изучающий взгляд в сторону Рей. Уж не знаю, что творилось в ее очаровательной головке и что она там для себя увидела, а Янами перенесла внимание равнодушно, больше сосредоточенная на благодарности в мой адрес за объяснение, нежели переживаниях о чужих впечатлениях, но, сделав некие выводы, Лингли успокоилась и продолжила прежним тоном. «А у нее, значит, этого не было?» Я кивнул. «Ясно», Сорью на секунду поджала губы, впрочем, тут же напустив на себя предельно легкомысленный вид. «Ну что же, предложение все еще в силе. Хотя, само собой, я не собираюсь тебя заставлять. Спасибо, я запомню», — коротко обронила Рей, не глядя на Аску. Со стороны выглядело как пренебрежение. Хаем, судя по высоте вздернутости носика Лингли, не я один так подумал. Да уж, тяжелый случай. Не смогла удержаться Рыжая от раздраженной шпильки, однако настоящей злости в ее голосе не было. Похоже, действительно поняла. До полного штиля, правда, было далеко, уязвленность чувствовалась, но все-таки себя почти сдержала. За разговором время пути пролетело незаметно, и мы уже добрались до магазина. Там серьезные разговоры были временно отложены, и мы приступили к совершенно мирной и понятной любому обывателю деятельности по набиванию тележек. Кстати говоря, Аска, вопреки расхожему стереотипу про любовь немцев к сосискам, даже не посмотрела в сторону соответствующего отдела, а вот в овощи и приправы забурилась очень капитально, даже пришлось звать, когда мы с Рей закончили. Купила она, впрочем, немного, в основном те самые приправы, ну да это понять можно, таскаться с нами с полными пакетами неизвестное время, а потом волочить их в одиночку до геофронта ей было явно не с руки. «А кто из вас готовит?» Пошла на новый этап допроса Лингли, когда мы вышли на улицу. Изучение разных видов перцев с петрушками, а также приобретенный на выходе стаканчик мороженого повлияли на настроение девушки отчетливо благотворно, и все недавнее раздражение как ветром сдуло. «Мы вместе это делаем, ТЦ!» Выдохнула воздух сквозь зубы и, демонстративно скривившись, проворчала. «Как романтично!» Прозвучало в точности как про тентаклеевых монстров. «Видимо, это смущение. А ты умеешь готовить?» «Не то чтобы я не догадывался, но коли она так стремится поддержать разговор, грех не помочь». «Конечно, я умею», — вздернула носик. В сочетании со школьной формой, стаканчиком мороженого в руке и портфелем с пакетом в другой, чистое очарование. В том смысле, что даже и не подумаешь, что она, с 5 лет мотающийся по военным базам пилот сверхсекретного комплекса вооружения, а не обычная непоседливая школьница. «Я самостоятельный взрослый человек», — а не беспомощный ребенок. А какие блюда больше любишь? Я же уже рассказывала, забыл что ли? Голубые глаза наполовину укоризненно, наполовину удивленно всмотрелись в меня. Тогда ты говорила про мороженое, а это все-таки не совсем еда. Возвращаю ей полный спокойствия взгляд. Здоровая пища, икари. Я говорила про здоровую пищу. Назидательно продекламировала немка. Супы, салаты, нежирное тушеное мясо, омлет. Главное, чтобы никаких химических полуфабрикатов. Еда должна быть настоящей, а не искусственной. А сколько гордости. Я не очень знаю немецкую кухню. Расскажешь что-нибудь из любимых рецептов, пока мы идем? Ну если ты так просишь. На тон ниже отозвалась Лингли, неосознанно изобразив мимикой нечто из чисто женских приемов под названием «Несчастная, я делаю тебе одолжение, никчемный ты самец, только по доброте душевной, и не думай там себе ничего, понял?» Кажется, предварительный ключик к девичьему сердцу подобран. Чуть позже. Квартира Кацураги Мисата. Ладно, так и быть, я продемонстрирую вам свои непревзойденные навыки. Убедить Аску показать мастер-класс было нетрудно. Девушка и сама была настроена продемонстрировать свои выдающиеся таланты во всем, в чем только возможно, а тут, слово за слово, и она не удержалась. «Я пока переоденусь», — ответила Рэй и направилась в нашу комнату. «Хорошо, Синдзи, отнеси покупки на кухню». Страсть к командованию у нее явно в крови, а вот с логикой не очень. Неужели я бы стал кидать пакеты в коридоре или оставлять их перенос на гостью, женщины? Пока я разносил и раскладывал на столе покупки, фройлин Лэнгли успела вымыть руки в ванной и сейчас решила приступить к тому, с чего начинает любой повар, оказавшийся на незнакомой кухне, с ревизии холодильника. И, разумеется, потянулась она к ближайшему. «Урак!» — раздалось удивленно негодующее из недр агрегата. «Ик!» — ответила рыжая немка, неаристократично плюхнувшись на попу. «Привет, пен-пен, рыбу будешь?» «Достаю коробочку шпрот, приобретенную специально для черно-белого властелина». Уарк сразу же сменил гнев на милость птицы, отложив изучаемую им газетку, протянул ласту к банке. Уарр, благосклонно кивнул обитатель холодильника и захлопнул дверцу. «Это что сейчас было?» Аска не спешила подниматься с пола, лишь переводила глубоко ошарашенный взгляд с холодильника на меня и обратно. «Это, пен-пен, питомец Мисата, хотя, кто чей питомец?» Это тот еще вопрос. Он присматривает за квартирой, пока нас нет, а еще периодически делает меня в шахматах. Читер, главное, держать лицо, но, глядя на Аску, с каждой секундой это становилось все сложнее. Пингвин, питомец, шахматы, ну, наклоняюсь и поднимаю, по-другому не скажешь, с земли бедную Лэнгли, я особо не вникал, но его рюкзачок за спиной, это компьютер напрямую интегрированный в высшую нервную систему, так что с ним действительно сложно играть, но я пока веду с отрывом в 3 партии, а теперь в голос немножко гордости. Чего? Девушка растерянно моргнула, пялись на меня как на Будду акробата. Он, киборг, что-то там связанное с экспериментами по увеличению интеллекта. Эксперимент закончился, а птицу взяла домой Мисата в качестве питомца. Я честно не в курсе всей истории, мне никогда это не было интересно. Так, все еще находясь в некотором ступоре, Аска перевела взгляд с меня на холодильник и обратно. Он разумен, конечно. Говорю же, он может обыграть меня в шахматы. Не отделение защитников человечества, а дурдом какой-то, пошептала себе под нос Сорью, все еще опасливо поглядывая на обиталище местного демиурга. Я тактично предпочел промолчать. Впрочем, вскоре к нам решила присоединиться переодевшаяся Рэй. А какое у нее любимое домашнее платье? Правильно, моя футболка и тапочки. Нет. Как правило, под футболкой еще есть трусики, но не факт, не факт, все зависит от того, когда она решит бросить их в стирку. Уставилась на моего ангела эта фурия. Что, почему ты в мужской футболке? Мне нравятся футболки Синдзи, с небольшим удивлением во взгляде отозвалась Аянами, в них тепло. Это есть, это не просто мужская футболка, это футболка Икари. Да, коротко и лаконично подтвердила девушка, совершенно не понимая, почему столько эмоций и вопросов по такому мелочному поводу. Но, задохнулась Лэнгли, как же, что-то не так, взгляд рубиновых глаз стал вопросительным. Черт подери, да, вышла из ступора огненногривая валькирия. Ты разве не знаешь, что нельзя носить чужие вещи, тем более, вещи парня? Пусть вы даже встречаетесь, но такое даже супругам делать должно быть стыдно. Еще немного и у нее над головой начнет образовываться облачко пара. Но до чего же это забавно. Прямо ощущаю себя каким-то монстром, завлекшим бедную и беззащитную девочку в свое логово. Хм, если подумать, то где-то так оно и есть. Почему? Проявил толику удивления я. Молчи. Я уже поняла, что ты больной атаку, но я не могу позволить, чтобы твое влияние пагубно воздействовало на окружающих. Мы с Рей молча переглянулись. В эмоциях девочки обозначилась вопросительная интонация, в ответ на что я ответил мысленным эквивалентом пожатия плечами. Аянами это удовлетворило, и она спокойно пересекла кухню, начав набирать воду в чайник. Ладно, полагаю, нужно все-таки заняться готовкой, как ни в чем не бывало, обращаюсь к Аске. Скоро уже должна появиться Мисата, а после работы она очень голодная. Как ни странно, напоминание о некой цели, что дала бы направление деятельности, слегка успокоила немку. А, может, дело было в нашей реакции, и, прошипев что-то себе под нос, она таки приступила к вдумчивому анализу продовольственных запасов и составлению меню. Правда, второй холодильник она открывала с изрядной опаской, да и вопросов у нее явно накопилось очень и очень много, но столь же явно можно было понять, что задавать их нам она зареклась. Приготовление ужина заняло примерно минут 40, все же в 6 рук, да с сильнейшей мотивацией в качестве голода у одной девушки, общей исполнительности у второй девушки, а также моим осознанием того факта, что голодная Кацураги, злая Кацураги. В общем, дело спорилось. Как раз стоило нам закончить и убрать посуду, как в двери щелкнул замок и на пороге образовалась Мисата. Выглянув из кухонного проема, убедился, что состояние у нее средней замученности, то есть на некоторую деятельность бухтение силы еще есть, но и до состояния «возьмите меня на ручки и отнесите в кроватку» тоже не так, чтобы сильно далеко. Синдзи. Еды и пива. Стоило бравому майору скинуть обувь в прихожей, как означенный майор принялась веско оглашать свои требования. Уже, мой руки и садись. Лейтенант Икари, примите мою буль-буль благодарность, донеслось уже из ванной комнаты, под звуки включенного душа. А еще через 10 минут Кацураги уже была на кухне, беззастенчиво нацепив свои легкие домашние тряпочки, от вида которых, хотя, пожалуй, вернее сказать, тех частей тела, которые эти тряпочки оберегали от лишних взглядов, одна пара голубых глаз невольно, но очень заметно округлилась. «Привет, Рэй!» О, на этой ноте майор заразительно и до слезок в уголках глаз зевнула. «Аска, ты тоже здесь?» Хотя, когда я услышала, что на приписанное место проживания ты так и не явилась, сразу подумала на этого паршивца, еще один сладкий зевок, плавно перешедший в узурпацию табуретки. Ну, по крайней мере, настроение у Мисата приподнятое. Или это так действуют ароматы, царящие в всем храме жизни? Паршивца, что же, общее недоумение прекрасной немки, часть вторая. Порой я начинаю подозревать, что именно это, мое имя, столь часто майор обращается ко мне именно так. Эй-эй-эй, мне погрозили сцапанной со стола вилкой. Не наговаривай тут на меня, парш КХМ. Вот-вот, деликатно поддакнул я. Вай-вай, какие мы важные. Передразнила меня Мисата и, схватив банку с пивом, сделала свой коронный придушенный глоток, со смачным кряком в конце. Да, вот так должен заканчиваться рабочий день, блаженно зажмурилась девушка, подбирая под себя ноги. Кстати, Син, ты же позвонил Мадараке или его парни до сих пор пытаются найти пропавшего пилота? Нет. И почему? Они вели нас от школы, так что никто кроме вахтеров в Геофронте Аску не терял, честно ответил я. Эх, вздохнула девушка, печально воззрившись на меня. Ну вот как с тобой жить, даже приколоться не получается. И вообще, теперь девушка повернулась к Лэнгли и заговорщически зашептала, отгоревшись от меня ладошкой, впрочем, достаточно громко, чтобы слышали все: будь осторожна, Аска, это очень опасный тип, не пропускающий ни одной юбки, соврати ты не заметишь, а потом еще и в квартире мусор сам собой исчезать начнет. Это многое объясняет, неуверенно отозвалась госпожа Цепелин. Может быть, все же поедим? Решаю прервать полет фантазии Мисата, пока она вконец не измучила ребенка. Эта сырная запеканка выглядит многообещающе. Еще бы ей не выглядеть многообещающей, задрала нос Аска. Но в этот раз ты сказал на удивление разумную мысль, Икари. Накладываю. И пылающая энтузиазмом толпа народа принялась отдавать должное кулинарным талантам рыжей валькирии. Порции хватило примерно минут на 20 тишины. Уф, все было восхитительно и так ново. Синдзи, тебе определенно нужно взять пару уроков у Аски, довольно отдуваясь и уже прихватив вторую банку пива из холодильника, Мисата изволила слегка расползтись по столу. Учительница и ученик, главное, подобрать правильный тембр голоса. Пфф, как всегда, сработало идеально. Ну вот, переводишь ценный продукт, прокомментировал я этот выдающийся прыск пива. Синдзи, паршивец, со мной явно хотели сделать что-то, трудно совместимое с жизнью, но тут в дело вмешалась Лэнгли. Мисата-сан, давайте вы убьете его чуть позже, а пока, не ответите ли на мои вопросы по поводу всех этих странностей, что происходит вокруг пилотов ИЕФ. Вновь режим милой доброй девочки, да еще предварительно накормив Кацураги и дождавшись моих подколок, то бишь играя на контрастах. Ну что же, Аска, прекрасно, просто прекрасно, вы обещали. А вот и завершающий штрих. Да, умеете вы тему сменить, господа пилоты. Кацураги бросила полной печали взгляд на разбрызганные капли ценного напитка. «Не делай так больше под руку», — грозно прошипела девушка, обещая взглядом страшные кары в случае рецидива. «Мне на это оставалось только судорожно изобразить самое невиновное и непонимающее, о чем речь, выражение лица. Ну то есть вообще не напрягаться, а сидеть как сидел». «Ладно», — Кацураги вздохнула и, отставив банку, запустила пальцы правой руки в свою шевелюру. «Что знаю, расскажу. Но на многое не рассчитывай, мы и сами не всегда понимаем, что происходит». «Тогда почему на корабле?» Начало было Лэнгли, но майор ее перебила. «Потому, что если всплывет информация о том, что мы сами понятия не имеем, что создали и что из этого выйдет, нерв придет конец. Нам и так чудом удалось залегендировать пилотов, сгладить часть углов и общественное недовольство вашим возрастом. И то, спасибо непрошибаемости Синдзи с Рэй. При взгляде на их лица действительно можно поверить в подготовку с раннего детства. С обычными подростками так бы удачно не получилось, пусть Синдзи тот еще фрукт. Я тоже тебя люблю, Мисата, уведомил я девушку, с блаженным видом потягивая чай синхронно с Рэй. Так вот, несмотря на то, что он совершенно невыносим при личном общении, не обратила внимания на подначивание майор, его непрошибаемость и умение изображать из себя мыслящий кирпич заслуживают уважения. Иногда мне снится, что на его месте мог быть какой-нибудь инфантильный нытик. Сразу видно, что прошлые психологические портреты Икари Синдзи девушка изучали очень внимательно, просыпаюсь в холодном поту. Икари, инфантильный нытик, Рэй, видимо, попыталась представить себе эту картину, но получалось у нее да никак не получалось, отчего в эмосфере девушки появилась некоторая ошарашенность. Мысленно обняв мое личное чудо, я прикрыл глаза и принялся транслировать в духовном плане ощущение покоя и счастья, на что сразу же получил ответ. «Как же хорошо, а! Ну вот, они опять ушли в свой астрал», — вздохнула Мисата, видимо комментируя, что и Аянами смежило веки. «Ладно, Аска, давай перебазируемся в комнату и я поподробнее освещу те вещи, что тебя интересуют». «А как же», — немка беспомощно махнула рукой в нашу с Рэй сторону, «а они подтянутся позже, если им будет интересно, или я потом чуть потыкаю Синдзи, когда рассказывать нужно будет ему. Все же эти ваши пилотские штучки пояснить будет лучше в пилотской же среде». «Эй, путешественник по волнам блаженства, я права, угу», невозмутимо делаю глоток чая, так и не открыв глаз, «мне все еще было слишком хорошо, чтобы отвлекаться на окружающий мир». «Да», вновь вздохнула Мисата, сам вздох был просто реакцией уставшего человека на уже надоевшую ему картину, а вот в эмоциях явно ощущалась легкая зависть по отношению к Рэй и желание вот тоже так. «Да, нехорошо, когда уйдет Аска, нужно будет позаботиться о моем любимом майоре. Те же, там же, они всегда такие», — негодующе прошипела Аска, едва оказалась в соседней комнате. «Ты, вроде бы, это уже спрашивала», — неуверенно покрутила пальцем в воздухе Мисата, перед тем, как плюхнуться на диван. «Неправда». «Да, ну тогда это была я, или Рицука», — брюнетка неподдельно задумалась, пытаясь вспомнить первопричину посетившего ее чувство дежавю. Проблема усугублялась тем, что она была уверена, что каждый из ее знакомых хоть раз но что-то такое спрашивал. «Не уходите от темы, Мисата-сан», — притопнула ногой девушка. Впрочем, по причине отсутствия на ее стопах хоть чего-нибудь кроме носков, получилось совсем невнушительно. «Мне уже неделю не дает покоя вопрос, что этот извращенец делал с моей Евой и что это потом были за гипнотические штучки. Я взрослая девушка и понимаю, что такое секретность и все такое. Я долго терпела, и я имею право знать. Сорью невыносимо раздражала эта ситуация. Чем дальше, тем больше ей казалось, что все вокруг воспринимают ее какой-то бесполезной дурой, настолько уверенно и последовательно они избегали прямых ответов на ее вопросы. С момента, как она убила ангела, только и слышно. Потом, но сколько можно ждать? Она честно терпела неделю, вынесла психованные осмотры этой белобрысой маньячки, послушно пошла в эту идиотскую школу, за этой идиотской социализацией, будто она кому-то нужна. Да, черт подери, она даже ужин приготовила этому озабоченному атаку, а вместо нормальных ответов ее теперь еще и клянчить заставляют, как какую-то мелкую соплюшку. А Лэнгли ни от чего в мире так не тошнило, как от необходимости у кого-то что-то вымаливать. Помрачнев, задумчиво протянула Кацураги, по виду рыжеволосой определив, что девочка и правда уже близка к истерике. Хотела бы я и сама знать ответ на эти вопросы. Вы опять? Нет, Аска, я серьезно. Начальница оперативного отдела сменила позу, уперев локти в колени и печально посмотрела в глаза собеседницы. Никто толком не знает, что и как делает Синдзи. Он просто это делает, и мы никак не можем проверить его слова о том, что происходит в процессе. Но даже не это важно, понимаешь, Синдзи, он... Мисата опустила взгляд, невольно переживая самые яркие эпизоды своей жизни за последние несколько месяцев. Я не ученый, Аска, и не Бельма, не понимаю во всей этой научной заумности, но одно я могу сказать точно: на данный момент Синдзи знает о природе Евангелионов больше, чем любой другой человек на планете, включая даже тех, кто этих биомеханоидов проектировал. Да как это возможно? Всплеснула руками немка, ощутив острый приступ обиды. Кто вообще в такое поверит? Никто. Неожиданно для рыжеволосой, спокойно согласилась Кацураги, и это, пожалуй, к лучшему. Но ты права, мы отвлеклись. Брюнетка вновь откинулась на спинку дивана и с каким-то странным выражением посмотрела на Лэнгли. По словам Синдзи, он исправлял в твоей Еве какие-то внутренние повреждения, связанные со способностью управления от полем. То есть как исправлял? Он же все время, пока я сражалась с ангелом, провалялся без сознания. Привычно возмутилась Аска. Впрочем, в ее голосе было больше растерянности, чем реального возмущения. Помнишь, о чем мы говорили, когда ты показывала нам свою Еву? Слегка прищурилась майор. Мы тогда не шутили. Пилоты могут контактировать с Евами на мысленном уровне. Как это происходит, я не знаю, но то, что позволяет вам синхронизироваться с этими здоровыми биомеханическими роботами, и то, от чего Евы принимают вас в качестве пилотов, это штука, имеющая мало общего с классической механикой. Уж поверь, если бы было иначе, никто бы и никогда не отдал в руки детей такое оружие. Так мы что же, телепаты, экстрасенсы и мутанты какие-то? Что-то в вас определенно есть, и это что-то стало возможным только после второго удара. Это то, что делает вас уникальными. А какие у него свойства? Перед глазами Мисата как наяву встали воспоминания по эксперименту, едва не закончившему бешенством 01, когда только непонятное вмешательство запертого в лифте Синдзи смогло успокоить Еву. Она так и не попыталась разговорить его о том случае и узнать, в каких пределах он может что-то подобное. Возможно, это был неправильный поступок с точки зрения командира, но начальница оперативного отдела ни на секунду не сомневалась, что это одна из тех тем, которых лучше не касаться. В противном случае, что будет в противном случае, она старалась не думать. В ее жизни и так слишком много стрессов и трагедий, чтобы самой ломать единственный уголок счастья и покоя, который смог дать ей бесстрастный синеглазый парень, в чьем взгляде слишком часто сквозит совсем не детское понимание. То, что я знала, мы рассказали тебе еще на борту при встрече, брюнетка вздохнула, а про остальное нужно спрашивать Синдзи, но не думаю, что он ответит. И почему же, нахохлилась Лэнгли, чью душу раздирали противоречивые эмоции. Основной скрипкой, правда, было негодование, направленное на третье дитя. Причем, спроси ее кто, в чем именно виноват Икари, девушка бы ответить не смогла. Но факт оставался фактом, парень одним своим существованием доводил рыжую до точки кипения. Командующий, чуть поморщилась майор, жалея, что не прихватила с кухни еще одну банку, так как желание выпить кольнулось недюжинной силой. У них очень плохие отношения. У всех подростков плохие отношения с родителями, это нормально, аккуратно заметила Сорью, подозрительно нахмурив брови. Она прекрасно уловила, что при упоминании Кори-старшего, настроение начальника оперативного отдела сильно упало, да и складывалось смутное ощущение, что Мисато говорит гораздо меньше, чем знает. «Но не все родители приказывают застрелить своего ребенка», — припечатала Кацураги, отвернувшись к окну. «Как и не все дети готовы устроить конец света», — равнодушно пожимая плечами на слова о миллиардах невинных. «Что? А ты думала все это?» Девушка сделала неопределенный жест в сторону кухни, тяжелым взглядом посмотрев в лицо Аски. «Просто маскировка, спешу тебя разочаровать, Синдзи бы уже с огромным удовольствием отправил наш мир в адское пекло, если бы по счастливой случайности запасной пилот не оказалась не способна занять место в капсуле». Лэнгли думала, что хорошо освоила японский, но все равно не сразу осознала смысл словесной конструкции. «Я чего-то совсем не поняла. Как так? Да вот так, за пару недель до первого нападения ангела, Рей сильно пострадала во время эксперимента и едва могла сидеть на кушетке. Когда Синдзи отказался пилотировать, ее попытались поместить в капсулу, но ничего не вышло, а потом... Ну, ты и сама можешь догадаться», Мисато вновь указала глазами в сторону кухни. «То есть, Аска отказывалась верить в услышанное, прямо как в сказке, любовь с первого взгляда и прочие сопли, думай что хочешь», пожала плечами Кацураги, отчего-то почувствовавшая себя немного уязвленной, но факт в том, что этот парень согласился залезать в Еву только после того, как спас Рей от падающих с потолка обломков, а заодно делай выводы о том, как он относится к человеку, приказавшему запихнуть ее в контактный комбинезон в таком состоянии. «Ладно, решила зайти с другой стороны школьница, я поняла, что Синдзи для отца и палец о палец не ударит сверх необходимого, но ты же не хочешь сказать, что его действительно убьют, как только он станет не нужен. Это же полный бред». «О», столько удивления протянула брюнетка, на мгновение подняв глаза к потолку. «Ты и об этом уже слышала». Девушка взяла паузу, буравя невидящим взглядом окно. «Хотела бы я разделять твою уверенность», мрачно обронила она наконец, приваливаясь боком к спинке дивана. «Не принимай слишком близко к сердцу», неожиданно раздался из-за спины Сорью спокойный голос Икари. «В конце концов, с точно таким же успехом я могу и сам раздавить Гинда при каждом посещении контактной капсулы. Вопрос не в том, чего мы хотим, и даже не в том, что мы можем, вопрос всегда состоит в том, что мы сделаем, а это, переменная непредсказуемая, такова уж природа человечности». Синдзи с философским видом качнул рукой, где сжимал стакан с чаем, и направился к дивану. Следом, с совершенно нечитаемым выражением лица, прошла и Аянами, неся в руках точно такой же стакан. «Ну вот, я же говорила, они придут, когда им станет интересно», усмехнулась Кацураги, пряча за показным энтузиазмом укол напряжения, неприятно отозвавшийся внутри. «Да как вы можете быть такой спокойной, Мисато?» Она все это уже знала, и Кори уселся на краешек дивана с видом примерного школьника Тихони. Рядом примостилась Ирей. «Что с вами со всеми такое?» В отчаянии прошипела себе под нос рыжая. «Ладно», Аска сделала глубокий вдох, сжав от обилия эмоций кулаки. «К черту все ваши заморочки. Что там с моей Евой? Почему ее надо было чинить и что ты с ней делал? С ней все в порядке, насколько я могу судить», пожал плечами подросток, отпивая из стакана, просто при выращивании слегка перестарались с удалением ядра и системами контроля. «Какими еще системами, Евы, живые? Ты же не думаешь, что, создавая нечто обладающее такими боевыми возможностями, люди бы не попытались обезопасить себя от выхода этого чего-то из-под контроля?» «Ну», на лбу Аски полегла растерянная складочка, а выражение лица продемонстрировало тяжелую работу мысли, медленно переросшую в раздосадованную хмурость. «Это звучит логично», через силу признала рыжая, ощущая в животе неприятный холодок. «Нулевая и 01 являются прототипами, и во время их создания все процессы только отрабатывались», сделав еще один глоток, размеренно продолжил Икари. «Во время первой попытки активировать Еву 00, она взбесилась, что едва не стоило жизни Рей. Ева 01 в первом же бою вошла в режим берсерка и сожрала ядро ангела. Не могу судить наверняка, но полагаю, по этим причинам с твоей Евой решили перестраховаться, и теперь она действительно не может выйти из-под контроля, но поскольку наше руководство реально слабо себе представляет, чем являются евангелионы, такого результата они смогли достигнуть только путем общего угнетения организма Евы 02. Иными словами, твоя Ева идеально может выполнять стандартный набор задач, но у нее нет внутренних резервов, которые можно задействовать в критической ситуации. Хочешь сказать о ней ее? Лицо Сорью перекосило. Отравили? Думаю, был использован комплексный подход. Пожал плечами парень. Удаление внутренних органов, дополнительная аугментация, химические и медикаментозные средства. Синеглазый брюнет сделал неопределенный жест кистью руки. Я постарался исправить самые острые повреждения, но сама понимаешь, особого времени у меня не было. И каким, интересно знать, образом ты их исправлял? Прищурилась немка. В груди у нее все клокотало от смеси оскорбления, страха за свою Еву, чувства, что ее несправедливо обделили и уверенно примешивающейся ко всему этому черной копоти зависти. Евы способны к регенерации, а я... Синдзи помялся, как бы подбирая слова, заодно взболтнув содержимое стакана. Ну, грубо говоря, подсказал ей те места, которые надо лечить. С разумом Евы общаться довольно сложно, он воспринимает только голые эмоции, так что пересказать это общение словами затруднительно. И, само собой, можешь так делать только ты. Аска очень старалась сдержаться, но все равно желчи в ее голосе хватило бы, чтобы устроить изжогу дивизии морской пехоты. В ответ парень легко пожал плечами и сделал очередной глоток. «Мне кажется, вы с Рей тоже так можете, но для этого вам надо начать воспринимать Еву в качестве живого и полноценного существа, любить ее не как оружие и инструмент, а как нечто родное, чему можно смело доверить любые тайные секреты, открыть душу и знать, что она никогда вас не предаст. Вы же слишком подвержены тревогам и переживаниям, рожденным от долгого участия в проекте и объема сопутствующих знаний. Вы просто знаете, насколько сложно все, что связано с Евой, и потому подсознательно боитесь неудачи. Для вас она инородная и непонятная химера, которую вам надо заставить работать, а в этом и состоит проблема. Синхронизация – это физическое, эмоциональное и духовное соединение. В нем нельзя проецировать на партнера неприязнь, агрессию или страх, этим можно добиться только зеркального ответа. Ты забыл уточнить, что все это проще сказать, чем сделать, обратила на себя внимание Мисата. Люди даже самих себя постоянно спешат обмануть и прикрывают истинное лицо масками на все случаи жизни, не задумываясь о том, нужно ли это на самом деле. А если и задумываются, девушка печально вздохнула, облокотившись щекой о левую руку. Проще придумать еще одну маску, чем действительно пересилить себя. Все верно, школьник прикрыл глаза. Но к нашему счастью, Евы, не люди. Они не осудят и уж точно ничего никому не расскажут. Так что, Аска, синие глаза с едва заметной в глубине улыбкой поднялись к лицу Лэнгли. Не надо винить меня во всех смертных грехах. Я понимаю, что тебе неприятно сложившаяся ситуация, но она сложилась такой не потому, что мы хотели сделать тебе плохо. Ну и... Ты, конечно, можешь считать нас кем угодно, но мы рады твоему появлению. И если тебе будет нужна помощь, мы всегда ее окажем. Ты чего это удумал, паршивец? Под негодующий возглас Мисата, в темечко Икари-младшего, костяшками вниз, уперся начальственный кулак. Подкатывает и не краснеет. Не успел даже мороженым угостить, а уже хвост распушил. Синдзи уже угостил Ласку мороженым, бесстрастно взирая на экзекуцию. Поделилась информацией о Янами и спрятала носик в стакан с чаем. Что уже? Неверяще перевела на нее взгляд брюнетка. Ну ты и подлец. К давлению кулака прибавились вращательные движения, а сама Кацураги практически придавила Икари своим телом. Значит, какому-то новому пилоту мороженое купил, а о любимом начальстве даже не вспомнил. Кстати, что за мороженое? Последняя фраза была произнесена уже совершенно другим тоном и обращена к пребывающей в легком ступоре от происходящего Лэнгли. Фисташковое, кое-как выдавила из себя рыжая, совершенно не зная, как реагировать на этот бесстыдный бедлам вообще и недавние слова Синдзи в частности. Последние и вовсе вызвали совершенно непонятную реакцию. С одной стороны, девушка не очень хотела, но была вынуждена признать, это было приятно. А вот с другой, этот покровительственный тон Икари, ГРР, давите его, Мисата-сан, давите, возмутительно, негодование майора взяло новые децибелы, ты хоть знаешь, как мне сегодня было жарко, как душно в этой тесной форме, как одиноко, и ты, предатель, круть, вообще-то я купил тебе мороженое, оно в морозилке, с ноткой вселенской усталости прозвучало откуда-то снизу, голосом Синдзи, ой, правда, весь запал с брюнетки как ветром дуло. «Ну прости, прости», рука, только что несущая боль и страдания, начала робко и опасливо поглаживать пострадавшую голову пилота. «Очень больно было?» – виновато спросила девушка, когда синеглазый выпрямился. «Нет, я задумался», – Аске показалось, что парень издевается, настолько спокойной была его физиономия. «О чем?» – насторожилась Мисата. «О том, что после душа ты не надеваешь лифчик, и это хорошо», – как ни в чем не бывало, – ответил этот извращенец. И одним глотком допил чай. Несколько мгновений спустя, пилот Евы-01, смеется Мисата убедительно. Не знал бы ее ближе, быть может, и поверил бы, что девушка с легкой душой приняла шутку и совсем не смущена. Не то чтобы Кацураги действительно так уж смутилась, но в присутствии Аски некоторое напряжение у нее было. Паршивец. Мне на макушку вновь легла рука отсмеявшейся брюнетки и с нажимом взлохматила волосы. Нет, ну ты видела, да, и с этим я вынуждена жить под одной крышей. В сторону этого невежливо потыкали пальцем, явно предлагая Аске взять на себя роль судьи и оценщика конфликта. Твое возмущение выглядело бы более достоверно, если бы не улыбка от уха до уха, указываю на явную недоработку. Это все шок и состояние аффекта. Мгновенно отмела критику Мисата. Я сделаю вид, что поверил. Что за снисходительная интонация? Майор схватила меня за плечи и навалилась на спину, шутливо изображая попытки меня встряхнуть. Бунт на корабле. Ладно, с опаской взиравшая на все это Аска раздраженно зажмурилась и устало потерла висок. Ладно, еще раз повторила девушка, убедившись, что мы закончили придуриваться и перевели свое внимание на нее, мне нужно все как следует обдумать. Пожалуй, я пойду. В пол первого ночи, приподнимаю бровь, глядя на немку из-под кучи малы. Лэнгли перевела взгляд на часы и с удивлением обнаружила, что действительно, все наши приключения и разговоры сумели незаметно съесть больше 5 часов. Там, конечно, было и приготовление ужина, но все же, однако сдаваться просто так она не собиралась. «У тебя есть другие идеи?» «Хэмэм», вместо ответа невозмутимо выбираюсь из захвата непосредственного начальства и иду в коридор. «Эй, куда это ты?» Немка выбежала следом как раз в тот момент, когда я уже миновал входную дверь и даже успел открыть еще одну, в соседнюю квартиру. «Что ты, депчхи?» «Да, пыльновато», сохраняя выражение мыслящего кирпича на лице, комментирую звук, а с ним и визуальное состояние жилья. «Доннер Виттер, Икари, что ты опять задумал?» Рыжая уже рычала, усталость давала о себе знать, да и беседа выдалась насыщенной. «Я подумывал предложить тебе переночевать в моей квартире, но как-то не учел, что последний раз уборку там делали. Неожиданно для себя я задумался, а делал ли я там уборку вообще? У тебя есть собственная квартира?» Не сказать, чтобы Аска была очень удивлена, но удивлена. «Да, как я понял, сначала меня хотели поселить в Геофронте, но Мисата выбила из интендантов жилье в ее доме, а потом вообще предложила переехать к ней. Знаешь, Син, вот эта твоя фраза сейчас прозвучала очень, очень неоднозначно, голосом выражающим что-то вроде философской задумчивости», сообщила нам в спины Мисата, подперев плечом косяк собственной двери. «В самом деле, все с той же интонацией мыслящего кирпича поворачиваюсь к ней. Каждый мыслит в меру своей распущенности, Мисата». «Да-да, конечно», — вяло отозвалась майор, сделав махательное движение ручкой. «Становишься предсказуемым, я знала, что ты скажешь что-то в этом роде». А вот теперь в голосе прозвучало явно довольство собой. «Ладно, мне лень острить», примирительно прикрываю глаза и разворачиваюсь к Сорью. «Аска, можешь поспать на диване или в моей комнате, как тебе будет удобней». «Что? Что-что? Что значит в твоей комнате?» На тон громче повторила голубоглазка. «Это значит, что ты можешь лечь на мой футон, а я перебазируюсь в другое место, а ты о чем подумала?» «Я, да, ты, вы, ты совсем невозможен, Икари». Раскрасневшаяся девушка раздосадованно поджала губы и отвернулась, независимо вздернув носик. «Что я такого сказал?» Обращаюсь за разъяснениями к Кацураги. Кроме кучи пошлых и грязных намеков за несколько последних минут, совершенно ничего, с честным и даже немного одухотворенным видом, заверила меня Мисата. «Понятия не имею, о чем ты».